Морин преуспела в мире моды. Стать к 40 годам хозяйкой двух магазинов, на которых красуется твое имя, такое удается далеко не всем. И магазинов весьма и весьма фешенебельных. Она без труда маневрировала между ними, в каждом была хорошая заведующая, вольная управляться с повседневными делами по своему усмотрению. Это давало Морин возможность общаться с поставщиками, выбирать, обедать со светскими дамами, чьи вкусы она учитывала и даже формировала. 4 раза в год она ездила в Лондон, каждую весну в Нью-Йорк. Она достигла положения, которое ее матери не снилось в то время, тяжелое, тягостное, когда их взаимопонимание дало трещину. Размолвка продолжалась недолго. «В конце концов, — утешала себя Морин, — в любых отношениях случаются кризисы и трудные периоды. Так или иначе, она не хотела думать о тех месяцах сейчас, сразу после маминой смерти. В самом деле, это была хорошая идея — жить врозь, но рядом. Они виделись почти каждый день. Но все эти годы, с того дня, как Морин переехала на квартиру, ей ни разу не случалось, открыв свою парадную, столкнуться нежданно-негаданно с матерью. Маме никогда бы в голову не пришло заявиться домой к дочери, которая, может быть, принимает гостей и не хочет, чтобы им мешали. Что же касается визитов Морин в родительский дом, то здесь все было по-другому. Никаких ограничений не подразумевалось. Морин в любое время была желанным гостем, однако мама тонко намекнула ей, что самый подходящий момент для того, чтобы заглянуть и пропустить стаканчик Хереса, это под конец вечеринки с бриджем, тогда все смогут восхититься ее элегантной дочерью, а также ее внимательностью и привязанностью к матери. В воскресенье она отправилась туда, зная, что никогда больше не увидит в разноцветное витражное стекло входной двери, как мать легким шагом идет через холл, чтобы открыть ей. Со странным чувством шла она к пустому дому, где уже никогда не будет ни добрых друзей, ни родственников, ни от кого ждать поддержки. Большая мамина подруга, миссис О'Хаган, мать Дейрдры, умоляла Морин не забывать их, запросто забегать на ужин, в общем, пусть их дом заменит ей родительский. Предложение от чистого сердца, но Морин не могла им воспользоваться. Помилуй бог, ведь она уже не маленькая девочка, зрелая женщина как-никак. Опрометчиво со стороны миссис О'Хаган приглашать ее к себе домой, будто 30 лет назад, когда они с мамой решили, что Морин и Дейрдра должны стать подругами. Мнение Эйлин О'Хаган всегда имело для мамы большое значение. Эйлин и Кевин были ее лучшими друзьями. Собираясь в театр или на скачки, они всегда приглашали маму с собой. Но, насколько она помнит, они не пытались найти маме второго мужа. А может, и пытались? Теперь уже никогда не узнать. Идя по солнечным улицам к своему бывшему дому, Морин задумалась о том, как бы все сложилось, выйди мама снова замуж. Как бы повел себя отчим? Поддержал бы или, наоборот, принял в штыки ее желание попробовать себя в том, что она называла индустрией моды, и что, по мнению матери, было всего лишь пышным наименованием для работы обыкновенной продавщицы в галантерейной лавке? Флиртовала ли мама когда-то с мужчинами? В конце концов, сама Морин, 46, не чувствовала себя старой и отнюдь не считала, что для нее прошла пора сексуальных приключений. Так с какой стати предполагать, что у ее матери было иначе? Просто это никак не входило в их жизнь. Они много говорили о мужчинах, ухаживавших за Морин, и в каждом находили какие-то изъяны. Но о мужчине для мамы речь не вставала никогда. Морин вошла в дом и поежилась. Утренняя комната, как ее называла мама, давно не протапливалась. Она включила электрокамин и огляделась.